Глава 4. Дверь школьной больницы скрипнула, пропуская меня внутрь. В нос ударил запах спирта и йода, смешанный с едва уловимым ароматом цветов. Укол ностальгии невольно заставил меня остановиться, когда я увидел полку с колбами. А когда на глаза попался макет человеческого скелета в дальнем углу, то я и вовсе расплылся в улыбке. У меня такой же был, только настоящий. Моя лаборатория. Да, она была далека от стерильности, но по-своему идеальна. Высокие своды потолка терялись в полумраке, а стены были выложены черным базальтом, поглощающим свет, словно сами камни жадно пили тьму. Конечно же, это были необычные камни, они поглощали любой магический фон, защищая меня. Вдоль стен тянулись длинные столы из старого дуба, покрытые множеством царапин, ожогов и пятен, оставленных бесчисленными опытами. На этих столах громоздились сосуды из тусклого стекла, наполненные разными веществами, от прозрачных, словно горный родник, до густых, как деготь, жидкостей. В углу всегда тихо потрескивала алхимическая печь. Она излучала не только тепло, но и легкий аромат горящих трав, который я добавлял для концентрации. На подвесных цепях свисали пучки засушенных растений, некоторые привычные, вроде тысячелистника, другие редкие, добытые в забытых уголках мира. Центром лаборатории был мой рабочий стол. Огромный, увешанный инструментами, скальпелями, резаками, пилами, скребками. Чуть ниже покоились перья для записи, чернильницы и приборы, предназначение которых сейчас, возможно, помнят лишь старинные книги. Здесь я писал формулы, расчеты, перелистывал старые фолианты. На краю стола неизменно стоял череп, первый, с которого начался мой путь. Его пустые глазницы словно следили за каждым моим движением, напоминая, зачем я пришел в этот мир. С потолка свисали лампы с колбами, наполненными магическим светом, не слишком ярким, мягким, чтобы не отвлекать и не ослеплять при вскрытии тел и их трансформации. Свет играл бликами на стеклянных трубках, соединенных сложной системой, по которым медленно текли фосфорицирующие жидкости. Это была моя гордость, артефактная установка для переливания эманаций между объектами. Даже сердце защемило от грусти и воспоминаний. Боги, не тело, а тряпка. В кого я попал? У этого парня явные проблемы с гормонами. Впрочем, он еще подросток. Этого стоило ожидать. Не могу привыкнуть. Я прошел к столу, за которым сидела врач. Достаточно молодая девушка. У нее были светлые волосы, собранные в аккуратный хвост, и большие зеленые глаза, невольно притягивающие к себе взгляд. В нашем мире за этот цвет глаз ее бы уже давно отправили на костер, посчитав ведьмой. Я же ощущал, колдовать девушка не умела. По-настоящему колдовать. Она тихо перелистывала страницы журнала, заполняя какие-то таблицы. «Добрый день», — произнес я, привлекая к себе внимание. «Здравствуйте. Чем я могу помочь?» — ответила медсестра, отложив ручку и журнал. «Неудавшееся использование дара», — отчеканил я, осматривая кабинет. «Хотел бы проконсультироваться». «Да, это тебе не берлога какого-нибудь деревенского лекаря, где кроме бздун травы ничего нет. О здоровье студиозов тут заботятся тщательно. Одних только видов бинтов около десятка, а уж сколько в шкафу пузырьков и баночек, не счесть». «Как фамилия?» «Дибров». Девушка достала другой журнал, пролистала его. «Так-с, Дибров, Константин, дар...» Она подняла на меня округленные глаза. «Ты что, дар поглощения использовал?» «Ну да». Некоторое время докторша молча смотрела на меня, видимо, пытаясь понять, не шучу ли я. Поняв, что это были не шутки, девушка подошла ко мне ближе и принялась осматривать. Делала она это ловко, прощупывая пульс и измеряя температуру. «Честно говоря, ты сам себе чудом спас жизнь», — сказала она, снимая очки и убирая за ухо прядь темных волос. «Видимо, использовал не на полную мощь». Я кивнул. «Твой поглотитель — это редкий атрибут, но невероятно опасный. Ты едва не угробил себя, когда попытался его применить». «Опасный?» — переспросил я, хотя и сам это уже понял. Мне нужно было разговорить лекаря. Я знал, что это необычный атрибут, но неужели все так плохо? Она кивнула. «Тебе разве мессир, который определял твой дар, не говорил этого?» «Говорил», — уклончиво ответил я. «Просто это давно было, я уже подзабыл». «Твоего мессира нужно выпороть за это. Такую важную информацию нужно вбить в голову с 12 лет. Твой поглотитель буквально вытягивает силы из окружения, перерабатывая их. Проблема в том, что ты не умеешь это контролировать. Механизм сырой, атрибут не развит. Тебя чуть не убило из-за перегрузки, которую ты сам же и спровоцировал». «Разве я не могу его развить?» — спросил я, глядя ей прямо в глаза. Она с сомнением нахмурилась, скрестив руки на груди. «Ну, не совсем, конечно, так», — растерявшись, ответила она. «Такие атрибуты редко встречаются. А среди тех, кого я видела, никто не мог их усовершенствовать. Они либо не выдерживали нагрузки, либо...» Она не закончила, но жест, обрывающий фразу, был красноречивым. «Но это не значит, что это невозможно», — произнес я твердо. Она посмотрела на меня внимательно, ее скептицизм смягчился, но не исчез. «Возможно», — медленно произнесла она после долгой паузы. «Но если это вообще возможно, то это потребует чего-то экстраординарного. Развитие атрибута — процесс крайне индивидуальный. Возможно, в тебе есть скрытые резервы или же сильный стресс, который заставит тебя выйти за пределы своих возможностей. Да, все что угодно. Хоть что может послужить триггером. Но я не могу гарантировать, что это не убьет тебя». «Значит, шанс все-таки есть», — задумчиво произнес я. «Ты упрямый», — сказала девушка с легкой усмешкой. «Хорошо, я не буду тебя отговаривать. Но, Дибров, обещай мне одно. Если ты опять решишь использовать поглотитель, хотя бы сделай это под наблюдением и с минимальными рисками. Все-таки я за всех вас отвечаю». «Обещаю», — кивнул я, улыбнувшись. Ее лицо смягчилось, но тревога осталась в глазах. «А лучше», — совсем добавила она, — «вообще не в мою смену». Я вернулся в комнату, хлопнув дверью так, что стены задрожали. Борька, как обычно, развалился на своей койке и лениво вертел в руках какой-то амулет. Судя по его расслабленной физиономии, он тут так и пролежал весь день. «Ну, как, сходил к врачу?» — спросил сосед, не глядя на меня. Я бросил куртку на стол и потер виски, пытаясь сбросить накопившееся раздражение. «Да никак. Она особо не помогла», — ответил я, усаживаясь на край кровати. «Толком ничего не сказала про мой дар. А уж про то, как его прокачать, вообще ни слова». Борька фыркнул и усмехнулся, отложив амулет в сторону. «Конечно! Откуда ей знать?» — сказал он, потягиваясь. «Про атрибут поглотителя мало что известно. Да и кто вообще способен в этом разобраться, кроме тебя самого?» Я уставился в пол, сцепив руки в замок. Слова Борьки не успокаивали, а наоборот, только больше злили. «Ты ведь тоже в этом ничего не понимаешь», — пробормотал я больше себе, чем ему. «А ты знаешь кого-то, кто понимает?» Борька развел руками, как будто это было настолько очевидно, что даже глупо обсуждать. «Если бы этот дар был у кого-то еще, информация давно всплыла. Но его нет. Только ты. Ты ведь понимаешь, насколько это редкость?» «Осознаю», — глухо ответил я. «И знаешь что? Это бесит». Борька сел, уставившись на меня серьезным выражением. «Я бы сказал, что это твоя возможность. Только представь, тебе не надо ждать, пока кто-то объяснит, как этим пользоваться. Ты сам все определяешь, сам все открываешь. Ты первопроходец». «Спасибо за лекцию, капитан Очевидность», — ответил я. «Попробуй сам быть этим первопроходцем, когда ни черта не знаешь, что делаешь, и каждый раз кажется, что все идет не так». Борька усмехнулся и добавил с наглой улыбкой. «Зато ты точно знаешь, чего хочешь. Главное, не сожри меня случайно, пока тренируешься». Я бросил на него мрачный взгляд. Хотел что-то сказать, но вдруг улыбнулся. «Еще раз так пошутишь, и проверю, как это работает», — пробормотал я. Борька расхохотался, а я снова вернулся к своим мыслям. «Даже если я сам должен разобраться, что делать с этим даром, времени на ошибки не оставалось». Некоторое время мы молчали, каждый погруженный в свои думы. «Слушай», — внезапно сказал Борька, хитро щурясь, — «если тебе нужны ответы, все, что ты ищешь, написано ведь в кодексе Чернобога». Я поднял голову и уставился на него, пытаясь понять, шутит он или нет. «В каком еще кодексе Чернобога?» «Ну, есть такая книженция». Он ухмыльнулся, растягивая слова, будто смакуя каждую букву. «Лежит в местной библиотеке Академии. Правда, не уверен, что ее кому-то дают почитать». «Подожди», — я прищурился. «Это реальная книга?» «Более чем», — подтвердил Борька, теперь серьезным выражением. «Говорят, это единственный экземпляр. Громадные фолианты, списанные заклинаниями, проклятиями и описаниями артефактов. Собрали его еще в незапамятные времена. Говорят, там есть многие заклинания, которые изучают титаны на последних лекциях перед выпускными экзаменами. Они, как ты сам понимаешь, имеют доступ только к самому лучшему». Я нахмурился, заинтригованный. «Давай с этого момента поподробнее». Меня начал раздирать профессиональный интерес. «Что за книга такая? Что в ней интересного? Откуда появилась?» Борька, видя мой интерес, подался вперед. Его голос стал чуть ниже, словно он рассказывал нечто запретное. «Ну ладно, слушай. Говорят, что Кодекс Чернобога не просто книга с заклинаниями. Это артефакт, пропитанный чужой кровью и болью. История его появления темная, как ночь без луны». Я фыркнул, слишком уж пафосно сказано. Но перебивать не стал, и он продолжил. «Лет 700 назад, когда князь Владимир Чернобог правил северными землями, он прослыл не только воинам, но и тем, кто жаждал власти любой ценой. Легенды утверждают, что он купил эту книгу у купцов с Востока, которые прибыли в ее владение через безжизненные степи. Они рассказывали, что нашли ее в древнем разрушенном городе, где, по их словам, даже воздух был пропитан смертью. Никто из них не решился открыть книгу. Но князь был иным». «Почему он решил ее купить?» — спросил я, чтобы хоть немного сбить напряжение. Но Борька лишь усмехнулся. «У купцов не было выбора. Владимир, говорят, заплатил за нее золотом, но после сделки велел убить всех, кто видел книгу. Он считал, что ни одна живая душа не должна знать, что она у него». «Тебе не кажется, что это глупо? Сначала отдавать золото, а потом убивать продавцов?» — буркнул я. «Бредом попахивает». «Чего пристал?» — проворчал сосед. «Это ведь просто легенда. Я просто ее пересказываю. И вообще, если неинтересно, могу не рассказывать». «Да я просто...» — растерянно пожал я плечами. «Ладно, продолжай». Борька смерил меня недоверчивым взглядом, продолжил свой рассказ. «После того, как книга оказалась у князя, он начал ее изучать. Сначала осторожно, через своих магов. Однако все, кто касался страниц, умирали. Кого-то пожирало пламя прямо на месте. Кто-то сходил с ума и бросался с башен. Один из его лучших магов просто исчез, будто его поглотила книга. Видимо, спрятанные там заклятия и в самом деле очень могущественные». Я вновь хмыкнул, понимая, что это очередная защитная байка от тех, кто вздумает украсть документ. Я и сам распространял такие истории про свой замок, чтобы отгородить его от особо любопытных глаз. «Но Владимир не остановился», — продолжил рассказ Борька. «Одержимый, он сам стал читать. Говорят, что на страницах кодекса были не просто заклинания, а слова, которые будто шептали ему в самое сердце, обжигая разум. К Князь начал использовать темную магию из книги, жертвуя жизнью своих подданных. С каждым днем он становился все сильнее, но, как утверждают, книга платила за силу его душой. «И чем это все закончилось?» — спросил я, с трудом сдерживая улыбку. «Тем, что его собственные войска подняли против него мятеж», — продолжил Борька, наклоняясь ближе, будто боялся, что его услышат. «Но не потому, что ненавидели его, а потому, что он стал чудовищем. Говорят, в ночь его гибели небо почернело, а земля под его крепостью треснула, поглощая его замок. Когда мятежники вошли внутрь, они нашли только кодекс». «И что дальше?» «Книгу спрятали, конечно, но каждый, кто пытался уничтожить ее, погибал. Тогда решили, что лучше всего запереть ее подальше от людей. Но, как видишь, она все равно здесь, в библиотеке». «И знаешь, что самое странное?» Борька сделал паузу, наслаждаясь моментом. «Никто не знает, как она сюда попала». Я молчал, переваривая услышанное. История звучала как бред или сказка для устрашения. Но что-то в ней меня зацепило. Все эти байки про князя, исходящих с ума магов, не более чем выдумка. Но если кто-то выдумал эти байки для отпугивания от любопытных глаз, то значит, в книге было что-то не для общего просмотра. «И зачем ты мне все это рассказал?» — спросил я наконец. «Так говорят, что в ней есть ответы почти на все вопросы. Думаю, про твой атрибут можно что-то там найти. Может, именно ты раскроешь секреты своего дара или станешь следующим, кто исчезнет». Он рассмеялся. «Признайся, это ведь просто бред», — сказал я. «Могу сказать тебе лишь одно», — ответил Борька. «В этой книге очень много заклинательной теории. Думаю, если внимательно ее изучить, то можно найти там, что тебя интересует». «А вот это уже любопытно. Кто знает, может быть, там есть ответы не только на то, как прокачать атрибут, а, например, как вновь вернуться в свой мир». От этой мысли у меня даже захватило дыхание. Зазвонил телефон. Борька достал трубку откуда-то из-под подушки, взглянул на экран, недовольно поморщился, но все-таки ответил. «Алло! Да, я. Ага. Ну, давай, жду внизу». Закончив разговор, он вскочил, накидывая куртку. «Ладно, Костяной, я побежал. Мы с парнями решили выйти из этой дыры и немного проветриться. Ты как, со мной?» Я покачал головой, слишком поглощенным мыслями о кодексе Чернобога. «Нет, ты иди», — ответил я рассеянно. Борька хмыкнул. «Только не вздумай лезть в библиотеку ночью», — пошутил он. «У сторожа Петровича нюх на таких, как ты. Успевай до восьми». «Спокойной ночи, Борька». Он ушел, хлопнув дверью. Тишина сразу навалилась, словно тяжелое одеяло. Я сел на кровать, но мысли о книге не давали мне покоя. Легенда звучала, как очередная байка, чтобы пощекотать нервы первокурсникам. Но в ней было что-то настоящее. Может, это и глупо, но я просто не мог сидеть, сложа руки. Что-то внутри меня тянуло к этой книге. Было ли это желание найти ответы или обычное любопытство, я не знал. Но одно было ясно точно. Я должен увидеть ее своими глазами. И чем скорее, тем лучше. Я поднялся, накинул куртку и замер на секунду, слушая, как где-то вдали за окном воет ветер. Глубоко вздохнул, будто собирался прыгнуть в ледяную воду. «Посмотрим, что ты за тайны хранишь», — пробормотал я, открывая дверь. Тусклый свет коридора залил комнату. Я шагнул в него, чувствуя, как по спине пробежал легкий холодок. Библиотека ждала. Поместье рода Петровых. Великолепный обеденный зал поместья рода Петровых сиял золотом и благородным блеском старинного серебра. Высокий потолок с лепниной, украшенный сценами из древних сражений, возвышался над длинным столом, покрытым белоснежной скатертью. Поверх ткани, ровно, словно по линейке, стояли блюда, переливаясь всеми оттенками богатства и роскоши. На серебряных подносах возвышались сложные композиции блюд. Жареный павлин с развернутым хвостом из карамелизированных фруктов, перепелки в медовой глазури, обложенные фиолетовыми инжирами, дичь, украшенная ароматными веточками розмарина и тимьяна, кристально чистые блюда с белужьей икрой соседствовали с тарелками из рубленного лосося и сливочного сыра. На середине стола возвышался гигантский пирог с мясом и грибами, по краям украшенный золотистыми завитками теста. Супница из фарфора источала пар густого бульона с пряными специями, а серебряные кувшины лоснились от дорогого вина и настоек. Максим сидел напротив своего отца, Гвидона Петрова, хмурого и величественного, как древняя статуя. Гвидон, мужчина сурового вида, с седыми висками и холодными стальными глазами, неспешно резал кусок телятины, приправленной трюфелями. Его движения были размеренными, каждая мелочь подчеркивала врожденную уверенность и власть. «Кто так разукрасил твое лицо?» — спросил глава рода, даже не подняв взгляда от тарелки. Максим скрипнул зубами и попытался проигнорировать вопрос, повернув голову чуть в бок, словно это могло спрятать от пристального взгляда отца синяки и разбитую губу. «Я задал вопрос, Максим», — ледяным тоном повторил Гвидон, теперь уже посмотрев прямо на него. Холодный взгляд отца был тяжелее любого удара. Максим почувствовал, как внутри все сжимается, но не ответить было невозможно. «Подрался», — буркнул он сквозь зубы. «Неужели в Академии есть кто-то, кто может тебя одолеть?» Вопрос прозвучал почти лениво, но каждый слог был заточен, словно лезвие. «И кто же это?» Максим вздохнул, отодвигая в сторону бокал. «С Дебровым». В зале на мгновение повисла гробовая тишина. Вилку, которую держал Гвидон, он положил на край тарелки с тихим стуком. «С каким еще Дебровым?» Его голос стал напряженным. Максим поднял взгляд, недовольный, но в то же время осторожный. «С младшим сыном рода Дебровых, тем, с которым я учусь». В глазах Гвидона промелькнуло что-то, что заставило воздух в зале стать еще тяжелее. Глава рода медленно откинулся на спинку массивного резного кресла и провел пальцем по краю бокала, будто обдумывая сказанное. «Значит, у тебя в классе сын Деброва?» «Ну да». «Интересно», — совсем тихо пробормотал Гвидон. «Очень интересно». До этого лишь хмурый и сосредоточенный, он вдруг стал мрачнее тучи. Глаза его, холодные, как зимний лед, пронзили Максима насквозь. Легкое постукивание пальцев по столу прекратилось. Теперь рука его сжимала вилку так, будто он готовился вонзить ее в кого-то. «И что, ты не мог его побить?» Голос отца прозвучал тяжело и почти угрожающе. Максим замялся, отведя взгляд к своей тарелке. Напиток в бокале вдруг показался ему гораздо интереснее, чем разговор с отцом. «Он оказался сильным», — выдавил парень, глядя куда-то в сторону и машинально водя ложкой по тарелке. «Сильным?» — Гвидон взорвался так резко, что в воздухе будто звенела невидимая струна. Максим вздрогнул, не осмеливаясь поднять голову. «Ты должен был его побить!» — рявкнул Гвидон, громко отодвигая свой стул. От резкого движения серебряный нож упал на край тарелки с гулким звоном. «Сын, ты Петров! Ты слышишь меня? Это ничтожество из рода не может быть сильнее моего сына!» «Но...» — попытался вставить Максим, но голос его прозвучал неуверенно и жалко. «Никаких «но!» — Гвидон уже стоял, возвышаясь над столом. «Иди в свою комнату!» «Но я еще не поел!» — пробормотал Максим, упрямо сжимая в руке ложку. Гвидон ударил ладонью по столу так сильно, что бокал с вином пошатнулся и опрокинулся, разливая красное вино на белую скатерть, словно раненый воин на снегу. «Комнату! Сейчас же! Живо!» Его голос, ледяной и властный, не оставлял пространства для возражений. Максим поднялся из-за стола, стараясь не встречаться взглядом с отцом. Он знал, что сопротивляться бесполезно. Челюсти сжаты, кулаки сжаты, внутри все кипело от обиды и злости. Оставив тарелку с недоеденным мясом и дорогими деликатесами, Максим развернулся и направился к выходу. За спиной раздался тяжелый зловещий выдох Гвидона. «Сильным он, значит, оказался», — тихо, почти шепотом повторил отец. Но в этом шепоте звучало такое напряжение, что воздух в комнате будто задрожал. Когда Максим вышел в коридор и шагнул в полумрак родового поместья, он услышал, как за его спиной стукнуло что-то тяжелое. Возможно, нож или кубок, брошенный отцом в стену. А потом раздались характерные сигналы клавиш. Отец кому-то звонил по телефону. Максим был уверен, это связано с разговором за столом и родом Дебровых. И последняя фраза, услышанная им, только подтвердила это. «Разобраться с ним раз и навсегда! Немедленно!» — прорычал отец.